Вересаев подчеркивает, что человек Толстого по природе добр, а человек Достоевского зол. Это резко выражено, но верно как указание, на какую сторону человеческой природы Толстой и Достоевский больше смотрят. Только не надо забывать, что под словом «человек» Толстому и всем его героям представляется ячейка патриархальной сети, а Достоевскому – атом буржуазного общества. К последнему оба относятся одинаково. Оба видят в нем только зло, и оба, под влиянием первого впечатления от противоречий, раскрывшихся им, преувеличивают. Противоположности рассудочной цивилизации патриархально-семейным, основанным на чувстве отношениям, берется в абстрактной, рассудочной чистоте. На самом деле человеческие теплые отношения сохраняются и в насквозь буржуазной Англии, в семье, в отношениях между друзьями и так далее. Отсюда счастливый конец английского романа. Герой, разочарованный обществом, находит счастье в семье. Принцип формации. То, что в ней резко выдвинуто, и полнота ее реального бытия совсем не одно и то же. Достаточно перелистать английский роман времен королевы Виктории, чтобы увидеть устойчивость семьи в гораздо более атомистическом, чем Россия 50-х или хоть 80-х годов, в гораздо более буржуазном обществе. Между тем Достоевский и Толстой в городской, оторванной от корней жизни, замечают только развал, распад семьи, семейка Карамазовых, Крейцерова соната. Буржуазная цивилизация обоим кажется чем-то насквозь нестойким, бессмысленным, абсурдным, рушащимся на глазах. Это романтический перегиб, одинаково сильный и у Толстого, и у Достоевского. Однако один изображает проблемы цивилизации извне, глазами мужика или ребенка, а другой изнутри, глазами замкнувшихся в себе индивидуалистов. Но чтобы сделать эти глаза зрячими, нужна болезненная операция. И вот причина жестокости таланта Достоевского, о котором так много говорили. Толстой в последний период своего творчества, оставшись один на один, с живыми мертвецами, вроде Ивана Ильича, действует не менее жестоко, чтобы заставить их увидеть хоть краешек света, и только под клещами палача, в которого вынужден превратиться автор, Иван Ильич перестает быть светским человеком и видит, что вся его прежняя жизнь была дурной и пустой. Эта операция отымает у него остаток сил, и он умирает. Не менее жесток Толстой в Крейцеровой сонате и в Холстомере. Начиная со сцен заикания Карениной смерти Анны, Толстой двигался к эстетике Достоевского, к эстетике порыва, к внутренней красоте из глубины страдания и безобразия. Но он сделал только несколько шагов на том пути, по которому Достоевский идет с самого начала. Грубо говоря, хороших и красивых людей, которых у Толстого так много, у Достоевского почти нет. Пластически, скульптурно он нигде не показал свой идеал, отлитый из одного куска, как Наташа, Анна, Андрей, Пьер. Все его персонажи во власти односторонней мысли или страсти и изуродованы ею. Но роман Достоевского в целом прекрасен, хотя можно не только сотней, но даже тысячу цитат показать, что большинство элементов, из которых он сложен, безобразно. Это можно сказать, впрочем, и о многих картинах Рембрандта. У Толстого основной эстетический акцент на отдельном образе. Архитектоника целого значит меньше, и можно читать про войну, опуская про мир, или наоборот, как делают мальчики и девочки в 9 классе, читать про Анну и не читать про философские мучения Левина. Достоевского так читать нельзя. Его роман захватывает или отталкивает, но всегда в целом. Эстетический акцент, на архитектонике целого, на композиции романа, на строй образов, на круговертие, выворачивающие людей наизнанку и высекающие искры даже из камня. Только в одном отношении герои Достоевского сами по себе превосходят героев Толстого — в талантливости. У Толстого Наполеон обращается почти что в лакея. У Достоевского лакей начинает мыслить и смотреть Наполеоном. Толстой предоставляет суд над Катюшей бездарному и невыспавшемуся прокурору, бездарному адвокату, бездарному и торопящемуся на свидание председателю. Достоевский воображает себе талантливого прокурора, гениального адвоката. Результат один и тот же – судебная ошибка. Тенденция одна и та же – показать, что новые буржуазные суды немногим лучше старых, феодальных, что человек человека не может судить. Но читать речь Фитюковича гораздо интереснее, чем жеванную резину судебных речей воскресенья. Если считать разум необходимой чертой человеческой красоты, то в этом отношении герои Достоевского красивее героев Толстого. Персонажи фона у Толстого романиста – это ликующие от избытка здоровья и не злоупотребляющие познанием люди. Персонажи Достоевского даже здоровые. Это меланхолические талантливые неврастенники. Взвинченность нервов доходит у них до полной неспособности к покою, отдыху, к наслаждению, радостью жизни. Красота природы и та только тревожит их, делает еще острее сознание зла, царствующего в мире. Последняя черта есть, впрочем, и у Некрасова. Ландшафты Европы становятся под его пером еще более стеклянными, нарисованными, чем в романах Достоевского. Сравните солнце пурпурное, которое погружается в море лазурное, похоже на рекламную картинку. У чужого моря, в чужой дали поэту мерещатся родные поля, так он говорит, но и родные пейзажи, которые иногда он рисует с большим чувством, чаще всего не дают покоя и отрады. Роскошны вы, хлеба заповедные родимых нив. Цветут, цветут колосья наливные, а я чуть жив. Ах, странно так я создан небесами, таков мой рог, что хлеб полей, возделанных рабами, не идет мне впрок. Отвлеченная мысль становится непосредственным чувством, страстью, материальной силой, подавляет впечатления, идущие наперекор ей, способные отвлечь, помешать сосредоточиться на непрерывном внутреннем созерцании ее. Поразительно уже раннее стихотворение Некрасова «Тройка», начало которого положено на музыку и стало популярной песнью. «На тебя заглядеться не диво, полюбить тебя всякий не прочь. Вьется алая лента игрива в волосах твоих, черных как ночь». Но поэт не заглядывается. Он начинает размышлять. И о чем? Завязавший подмышки передник, перетянешь уродливо грудь. Будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть. И в лице твоем, полном движенье, полном жизни, появится вдруг выражение тупого терпенья и бессмысленный. Вечный испуг. Красоты, не отмеченной печатью страдания, муза Некрасова не знает, как и муза Достоевского. Апофеоз Дарьи, ее смерть в лесу, в объятиях мороза. Матрена Тимофеевна в поэме «Кому на Руси жить хорошо» знала в жизни только несколько светлых минут. Вся повесть ее — это гармонический плач, плач невесты, жены, дочери, матери. Но ближе всего к Достоевскому Некрасов в своих петербургских уличных картинках. С каким-то ожесточением останавливается муза мести и печали на всем раздражающем, уродливом, способным вызвать в душе тоску и ненависть. Не случайно Достоевский буквально пересказывает в «Преступлении и наказании» целый кусок из стихотворения о погоде. Достоевский еще в большей мере и, конечно, более исключительно, чем Некрасов, поэт туманного, фантастического Петербурга, прямые улицы которого выстроены на болоте по воле и мысли человека. Поэзия, красота для него только в человеческой мысли и мечте, восстающей против стихийного, подсознательного, природного. Разрыв с природой, утрата непосредственной гармонии, то, что означает конец живой жизни у героев Толстого, означает для него начало новой жизни, красота которой не в бытии, а в становлении, в порыве к иконописному лику, в страдании развития, в муках материи, о которых писал когда-то Яков Беме. Пусть вечная тревога, страдание, но зато вечный порыв, вечное стремление вперед. В страдании есть идея. Оно толкает вперед, от старого счастья к новому, заставляет сбрасывать истлевшую кожу, восставать против старых богов. Счастье примиряет с действительностью и со злом в ней. В «Войне и мире», где Толстому наиболее полно удалось осуществить свой эстетический идеал, не чувствуется необходимости декабризма, и Толстой не случайно не осуществил свой первоначальный замысел показать 1825 год. В мир Толстого романиста еще не приходили ни истинные, ни ложные пророки, и он не ждет, погибая, спасителя. Мыслимо ли вообще человеческое существование в одном счастье, без страдания и горя? Радость резко отличается от страдания при обычном, то есть слабом напряжении чувств. А при высоких душевных температурах совершенно невозможно показать, где кончается одно и начинается другое. Способность человека к страданию – та же самая, что и к счастью. Их нельзя отделить. Это способность чувствовать. Герои Достоевского обладают этой способностью в такой же большой мере, как и Ростовы, но их окружает другая жизнь, и одни удивляли нас силой радости, другие — силой страдания. Мировоззрение, характер, все направление творчества Достоевского несходны с некрасовскими, но у обоих юность протекла в Петербурге, и город наложил на них общий отпечаток. Своими петербургскими глазами Некрасов и в деревне видит главным образом противоречия, диссонансы, угнетение мужика барином и так далее. Все это, конечно, было в действительности, но патриархального крестьянского мира он долго не замечал и никогда не сумел понять и изобразить с такой естественностью и силой, как Толстой. «До этого графа, — говорил Ленин, — подлинного мужика в литературе не было. Примечание. Смотрите «Горький М. Собрание сочинений в 30 томах. Том 17. Москва, 1952 год. Страница 39. Конец примечания». Мировоззрение, характер, направление Толстого очень близки Достоевскому, но эмоционально между ними пропасть. Перед глазами Толстого стоит патриархальный мир, не нуждающийся ни в ситце, ни в железных дорогах, ни в университетах. Пока этот мир цел, целый роман Толстого. Повернувшись лицом к вечному прошлому, Толстой может изобразить светского человека как хорошего человека и создавать практически бескрайний ряд эпически жизненных, легко переступающих через все диссонансы характеров. В обстановке 70-х годов это было уже невозможно. Образы счастливых людей выглядят пошловатыми, как Стива. Противоречия разрывают на части сознание Левина. Дружески любящей среды, которая удерживает Наташу от ложного шага, нет вокруг Анны. В отношениях между всеми вообще больше безразличия и холодного эгоизма. И эстетический идеал Толстого рухнул вместе с Анной Карениной, самым пластическим созданием его таланта, раздавлен был вместе с ней железными колесами. Нет больше в жизни характеров, вместивших в себя все ее противоречия и не надломившихся под их тяжестью, не потерявших способности к гармонии и счастью. Людям и Еху противостоят в поздних рассказах только гуингмы, холстомер и первобытно простой двуногий зверь Хаджи Мурат, только они остались прекрасными. Рассуждая отвлеченно, можно было посоветовать Толстому перейти от эпического изображения жизни к трагическому, проделать то, что он начал образом Анны, рисовать гибель прекрасных, свободно развитых натур, не способных удержаться в сухих, рассудочных, потерявших свое человечески теплое, семейное значение в рамках общественной жизни и с улыбкой приступающих эти рамки, чтобы погибнуть. Но состояние борьбы с обществом ожесточает, накладывает печать озлобления даже на прекрасные черты Анны, делает ее в самом деле безнравственной женщиной. Между тем Толстой эпичен по самим основам своего сознания, по складу своего ума, по характеру чувства. Трагическое понимание жизни в целом, разлад в самом идеале, мысль о том, что падение Анны связано с прелестью ее духовного развития и свободы, а добродетель Доли и Кити с мелочностью и скукой была чужда ему. Даже Шекспира он не любил и не хотел понять, находил героев его неестественными или безнравственными. И Толстой отворачивается от мира, в котором не умел больше различать добра и зла. Красоты и безобразия отверг его в целом, как Евангелие учит вырывать око, соблазнившее человека. Не следует думать, что Толстой просто не хотел больше писать таких романов, как «Анна Каренина», а мог бы и захотеть, как об этом наивно просил его Тургенев, как будто взгляды Толстого были чем-то независимым от развития его творчества. Толстой не мог больше писать так, как писал раньше. Потерял способности рисовать богатые, сложные и в то же время цельные характеры. Раздвоенные внушали ему отвращение, как и все больное, а мелкие не могли заполнить слишком широкую для них, как одежда с чужого плеча, форму романа. «Воскресенье» — просто ряд сцен, слабо связанных бледным, незначительным, разумеется, относительно бледным и незначительным, образом Нехлюдова, не идущим ни в какое сравнение с Пьером и даже Левиным. У него не осталось и тени эпической мощи, которая делает Безухова в иные минуты великаном не только по росту. А люди, окружающие Нехлюдова, вовсе карлики, тогда как «Война и мир» была бы невозможна и без Пьера. Там с эстетической точки зрения возникает даже затруднение от избытка захватывающих интересных героев. Мелкие, незначительные характеры не вмещают в себя такого богатства содержания, которое нуждается в нескольких сотнях страниц романа, чтобы раскрыться перед читателем. Достаточно рассказа, чтобы описать и жизнь, и смерть Ивана Ильича, и поздний Толстой из романиста превращается в новеллиста. Художественный кризис протекал, переплетаясь с идейным, и вряд ли можно сказать, кризис каких форм сознания, логических или образных, начался раньше. Роман Толстого напоминает патриархальную аристократическую семью. Автор обладает мудростью этого ограниченного мира, знает все и рассказывает столько, сколько находит интересным. Герои знают свое место и не лезут на чужое. Когда Наташа собирается на бал, нас не отвлекают переживания горничных девушек, хлопочущих вокруг нее. По-видимому, ничего интересного они не смеют чувствовать. Одни родились со шпорами на ногах, другие — с седлами на спине. Как мыслящий человек автор сомневается в справедливости такого порядка. Его второе «я», Пьер, мучается этим. Но как поэт всей полнотой своего существа, Толстой принимает вечный, как ему кажется, порядок жизни, не хочет никакого другого, уверен в нем и охотнее всего изображает посредственность сознания, которое не отравлено избытком мысли и не отвлекает ее от жизни, жизни, которая всегда и всюду прекрасна. Мы все блаженствуем равно, мы все блаженствуем различно, уделом нашим решено, как наслаждаться им прилично. И кто нам лучше дал совет, иль Эпикур, иль Эпиктет? Баратынский. Никто не оспаривает право Наташи пользоваться советами Эпикура и занимать собою автора. В предисловии к роману Толстой прямо говорит, что жизнь аристократов поэтически интересна и значительна, а жизнь купцов и мещан неинтересна и незначительна. Андрей и Пьер могут поговорить по дороге о счастье народа, но кучер при этом не посмеет вступить в разговор со своим барином, как Смердяков с Иваном Карамазовым или Лебедев с Мышкиным. В «Люцерне» Толстого рассказчика чрезвычайно возмущает то, что лакеи стали держаться развязно с ним, когда он посадил с собой за стол уличного певца. Так называемых развращенных людей, развитых не по своему состоянию, Толстой изображает нехотя, с отвращением на заднем плане. В них всегда есть что-то болезненное, разорванное. Здоровый и цельный человек доволен своим уделом, и патриархальный деревенский быт дает Толстому достаточно таких здоровых характеров, твердо идущих по стопам своих отцов и дедов. Караси у Толстого буквально любят, чтобы их жарили в сметане. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в семье было таково, что только на пути жертвования она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но теперь жертва ее должна была состояться в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить. Почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все-таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Николас вдруг начало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетель, и религии.